Иудея составляла тогда часть этой могущественной державы. Управляли ею уполномоченные кесаря, одним из которых был и упомянутый выше тетрарх Ирод. По повелению императора, каждый подданный записывался не там, где он родился или проживал, а в том месте, откуда происходила его семья или род. Поэтому Иосифу, принадлежавшему к роду Давидову из города Вифлеема, пришлось идти записываться в Вифлеем. Время для путешествия оказалось весьма неудачным. Надо было покидать Назарет, а Мария была уже на сносях. Едва супруги добрались до Вифлеема, у молодой женщины начались родовые схватки. Иосиф сунулся в гостиницу, но, увы, все номера были заняты приезжими. Что оставалось делать? Пришлось искать хоть какое-нибудь пристанище. Устроились в первом же попавшемся хлеву. И тут, холодной зимней ночью, лишенная чьей бы то ни было помощи, Мария родила нашего героя прямо на соломе, служившей подстилкой скоту. Поистине удручающая обстановка для появления на свет божества. Однако не станем сокрушаться по поводу этого скорее комичного, нежели печального происшествия. Пожалеем лучше тех бедняков, с которыми подобные несчастья случались не раз и не по их воле. Ведь не следует забывать, что Иисус все предвидел и сам пожелал для себя такой жалкой участи, что никто не заставлял его рождаться в хлеву, и что только по собственному желанию Иисуса бык и осел были удостоены чести услышать его первый божественный крик. Прибережем наше сочувствие для тех поистине несчастных людей, которые ни за что ни про что терпят бедствие и пострашнее. Иосиф же был счастлив. Вот он, вот его мессия, он держит его в своих руках, он пеленает его, он делает ему агу-агу. Именно он и никто иной будет отныне считаться папашей малютки. Какая слава! О том, что Иосифу на роду написано было изумляться, об этом не приходится и говорить. Но сюрпризы для него только начинались. Прежде всего, со всех окрестных холмов стали стекаться пастухи, чтобы поклониться его сыну. Вы не верите, что в самый разгар зимы, дело-то происходило 25 декабря, по холмам бродили пастухи? Да-да. Любезные читатели, самые настоящие живые пастухи, те, что пасли стада в холодную зимнюю ночь. Вас это удивляет? А между тем церковь ручается нам за это своим честным словом. Пастухи эти находились на холмах Вифлеема и сторожили там овец. Внезапно они увидели яркое сияние. Небеса разверзлись, и оттуда градом посыпались ангелы. Они стали трубить в свои трубы и подняли невероятный шум. Шум, должно быть, и впрямь был оглушительный, ибо, как говорит святой Лука, пастухи убоялись страхом великим. «Не бойтесь, пастухи, — сказали им ангелы, — мы явились, чтобы возвестить великую радость вам и вашему народу. Слушайте же, только что родился Спаситель. Идите в город по главной дороге, а там сверните в третью улицу налево. Не доходя 50 шагов до шестого фонаря, вам попадется небольшой сарай. Дверь его будет приоткрыта. В сарае вы увидите молодую женщину, быка, старца, осла и маленького младенца. Этот младенец и есть Мессия. Вы читали книги пророков?» «Ну, конечно, не читали. Ведь вы же неграмотные. Но это не важно. Знаете, что пророки возвестили приход Мессии. Весь мир ждет его вот уже 4000 лет. Как видите, не со вчерашнего дня. Сегодня долгожданный Мессия у вас под носом. Идите же, Вифлеем, да поживее, и он будет там». Пастухи встали, а ангелы, возносясь туда, откуда они не зринулись, запели во все горло: «Осанна, осанна, осанна небесам, и на земле мир, и в человеках благоволение». Не прошло и часу, как пастухи уже заполнили хлев и распростерлись перед малышом, который визжал, как обычно визжат дети его возраста. Они поклонялись ему, дарили масло, молоко и сыры всевозможных сортов. Иосиф благодарил их, пожимал им руки и запихивал сыры в свою котомку. Со слезами радости на глазах он говорил: «Это я для ребенка».